Постскриптум. Завещание. Судьба меня растопчет тяжелой пятой, и птицу жизнь ощиплет безжалостной рукой. Но вы кувшин слепите из праха моего, и жизнь в нем воскресите вина струей живой. Никора. Вина пред смертью дайте мне в бреду, рубином вспыхнет воск, и я уйду. А труп мой пышно лозами обвейте и сохраните в дремлющем саду. Как месяц звезды радуя кругом, гостей обходит кравчий за столом. Нет среди них меня, и на мгновенье пустую чашу опрокинь вверх дном. Харжевский. Когда вы за столом, как тесная семья, опять усядетесь, прошу вас, о друзья, о друге вспомянуть и опрокинуть чашу на месте, где сидел средь вас, бывал я. Румер. Предстанет смерть и скосит наяву безмолвных дней увядшую траву. Кувшин из праха моего слепите, я освежусь вином и оживу. Холм над моей могилой, даже он, вином душистым будет напоен. И подойдет поближе путник поздний, и отойдет, невольно опьянен. Тхаржевский. Кого из нас не ждет последний страшный суд, где мудрый приговор над ним произнесут? Предстанем же в тот день, сверкая белизною, ведь будет осужден весь темноликий люд. Румер.